и преследовал вас. Да, дитя мое, сам сатана, ибо в образе сатаны я вынужден показать вам вашу настоятельницу. Она погрязла в бездне греха и увлекает вас за собой, и вас вместе с ней поглотила бы эта бездна, если бы ваша невинность не повергла ее в ужас и не остановила ее. Потом, возведя глаза к небу, он воскликнул: «Господи, не оставь своими милостями это дитя». Повторите за мной: «Сатана ваде ретро апок сатана». «Сатана, отпусти, отойди, сатана». Если это несчастное станет вас расспрашивать, ничего не утаивайте. Передайте ей мои слова. Скажите, что лучше, если бы она вовсе не рождалась на свет или наложила на себя руки и не зринулась одна в преисподнюю. «Но, отец мой, — возразил я, — вы ведь сами только что исповедовали ее». Он мне ничего не ответил, только тяжко вздохнул, оперся руками на перегородку исповедальни и прислонил к ней голову, как человек, объятый скорбью. Несколько минут оставался он в таком положении. Я не знала, что думать. Колени у меня подгибались. Я была в таком смятении, в таком замешательстве, что и представить себе невозможно. Так чувствует себя путник, бредущий во мраке между безднами, скрытыми от его глаз, и потрясенный подземными голосами, кричащими ему со всех сторон: «Ты погиб». Потом, взглянув на меня спокойным и растроганным взором, он спросил меня: «Вы совершенно здоровы?» «Да, отец мой». «Вас не слишком измучит ночь, проведенная без сна?» «Нет, отец мой». «Так вот, сегодня вы вовсе не ляжете спать, и сразу же после вечерней трапезы пойдете в церковь, пойдете ниц перед алтарем и всю ночь проведете в молитве. Вы сами не знаете, какой опасности подвергались. Возблагодарите же Бога, что Он охранил вас от нее. А завтра вы подойдете к Святому Престолу вместе со всеми сестрами. Я налагаю на вас только одну епитимию: не подпускать к себе близко настоятельницу и решительно отвергать ее отравленные ласки. Идите. Я со своей стороны присоединю свои молитвы к вашим. Как я буду тревожиться за вас? Я понимаю все последствия советов, которые вам даю, но таков мой долг перед вами и перед самим собой. Бог наш владыка, и да свершится воля его. Я лишь смутно припоминаю, сударь, все, что он мне тогда сказал. Теперь же, сопоставляя его речи в том виде, в каком я передала их вам, с тем страшным впечатлением, которое они на меня тогда произвели, я вижу, насколько несравнимо одно с другим. И это происходит от того, что изложение мое бессвязно, отрывочно, что многое уже изгладилось теперь из моей памяти, потому что суть его слов осталась для меня неясной. И я не придавала тогда, да и сейчас не придаю, никакого значения тому, на что он обрушивался с такой яростью. Почему, например, сцена у клавесина показалась ему столь странной? Разве нет людей, на которых музыка производит сильнейшее впечатление? Мне самой говорили, что под влиянием некоторых мелодий, некоторых модуляций, я совершенно меняюсь в лице. В такие минуты я перестаю владеть собою, почти не сознаю, что со мною происходит. Так разве в этом есть какой-нибудь грех? Почему же это не могло случиться с моей настоятельницей, которая, несмотря на все ее сумасбродство, всю неровность ее характера, была, конечно, одной из самых чувствительных женщин на свете? Всякий сколько-нибудь трогательный рассказ заставлял ее проливать слезы. Когда я рассказала ей мою жизнь, это привело ее в такое состояние,